божественной возничьей от Кришны. Вот битва жизни и несущиеся кони. Возничий Кришна за твоей спиной. Несутся кони вскачь над битвой жизни, а Кришна погружает в свой покой. Знай, что я рядом с тобою всегда, сердце твое во мне. Ты можешь ко мне прислониться, как к бесконечной стене. Ты можешь руки свои совместить с руками моими, которыми я держу все жизни в потоке любви, в котором я проявляю себя. Ты можешь познать, что все существа – малые дети мои. Ты можешь узнать мой великий закон, закон моей вечной любви. Ты можешь идти по своей судьбе, зная, что я в тебе и с тобой. Я твой отец и мать твоя. Я атман сияющий твой. Я здесь всегда, ведь я владею миром, который видишь ты перед собой. Я поле жизни засеваю и лелею, и в каждом семени росток восходит мой. Я поле и знающий поле. Я атман, я брахман, я тот, который в тебе и в каждом сияющим светом живет. И когда ты познаешь пламень любви, что живет в тебе, ты меня обними руками и забудь навсегда о себе. Ты будешь моею женою, ты будешь любовью моей, ты будешь растить со мною малых моих детей. И в этом служении вечном ты сольешься в одно со мной. Ты станешь тем, что есть только единый, созидающий, нежный покой. Меня познавший отныне видит к жизни истинной все пути, ведь в нем сияет живое пламя, Бог, который внутри. Вот битва жизни, несутся кони, но отступают смерть и страх, когда с тобой божественный возничий, и вожжи судеб у него в руках.